Числа. Врач в Нюрнберге сообщает Рейнгольду фон Румпелю, что опухоль в горле выросла до 4 см в диаметре. Размер опухоли в тонкой кишке оценить труднее. 3 месяца, говорит доктор, может быть 4. Часом позже фон Румпель на банкете. 4 месяца. 120 восходов, еще 120 раз поднимать больное тело с кровати и застегивать в форму. Офицеры за столом возмущенно обсуждают другие числа. 8-я и 5-я немецкие армии отступают из Италии. 10-я, возможно, окружена. Едва ли удастся удержать Рим. Сколько людей? 100 тысяч. Сколько единиц техники? 20 тысяч. Подают кубики печени, подсоленные и приперченные, в слякоти бурой подливки. Фон Румпель молча смотрит в тарелку, пока ее не уносят. 3400 марок. Вот все, что у него осталось. И 3 бриллиантика в конверте, который он держит в бумажнике. Каждый примерно по карату. Женщина за столом увлеченно говорит про собачьи бега, про их волнующий азарт, про то, как они ее возбуждают. Фон Румпель берет кофе, силясь унять дрожь в руках. Официант трогает его за плечо. «Вас к телефону!» — междугородний звонок из Франции. Фон Румпель на ватных ногах проходит через вращающуюся дверь. Официант ставит телефонный аппарат на стол и вежливо удаляется. «Фельдфебель, это Жан Бриньон». Имя ничего не говорит фон Румпелю. «У меня есть сведения о мастере из музея, про которого вы спрашивали в прошлом году». «Леблани». «Да, о Даниэле Леблани. Вы не забыли про моего брата? Вы обещали ему помочь, если я что-нибудь разузнаю». 3 курьера, из них 2 найдены. Осталось решить последнюю задачку. Богиня снится фон Румпелю почти каждую ночь. Волосы у нее пламя, пальцы древесные корни. Безумие. Даже сейчас, пока он стоит у телефона, цепкий плющ обвивает горло, взбирается к ушам. «Да, ваш брат. Что вы узнали?» «Леблана обвинили в заговоре, что-то связанное с Шато в Британии. Арестовали в январе 41-го по доносу местного жителя. При нем нашли чертежи и отмычки. Кроме того, его сфотографировали, когда он проводил измерения в Сен-Мало». «В каком он лагере?» «Я не сумел выяснить, система довольно сложна». «А кто доносчик?» «Малуэн по фамилии Левит, Клод Левит». Фон Румпель задумывается. «Слепая дочь, квартира на Рю-де-Патриарш пустует с июня 40-го. Музей естествознания продолжает вносить квартплату. Куда такой человек убежит, если надо будет бежать? Есть ли при нем нечто очень ценное? И слепая дочка в придачу. Почему Сен-Мало? Очевидно, у него там кто-то близкий». «Мой брат», — говорит Жан Бриньон, — «вы поможете моему брату?» «Спасибо большое», — говорит фон Румпель и кладет трубку.